Почти по Фрейду. Спокойно. Дышите спокойно. Расслабьтесь. Руки на колени положите. Непроницаемое восковое лицо, крючковатый нос, кустистые брови, из-под которых испытующе смотрят на тебя по-мальчишески сверкающие глаза, делают Юрия Валентиновича похожим на мифологического персонажа. Смесь грифона, сфинкса и совы. Он смотрит на меня испытующе, а я трясусь, как осиновый лист, весь в холодном поту с диким пульсом. «Глаза закройте и расслабьтесь», — говорит он. «Но как закрыть глаза, если сразу потеряешь контроль? Если тебя тут же заберет припадок, утопит в поту, лишит воздуха, а потом убьет?» Тем не менее, я подчиняюсь. Я по второй профессии реаниматолог. Врет, наверное, чтобы успокоить. «У вас абсолютно здоровый вид. Просто повышенное состояние тревоги». Точно врет, думаю. Видимо, я прямо у него коньки и отброшу. А сам сейчас, наверное, в скорую звонит. «Дышите спокойно. Откройте глаза. Как вы себя чувствуете?» Издеваться начал. Это у него метод такой, что ли? Вернуть пациента в реальность через унижение. Он сам не видит, как я себя чувствую. «Что случилось?» «Мне очень плохо», — говорю. «Я чувствую, что сейчас сдохну. Меня колотят и дышать нечем». «Это нормально», — говорит он через губу. Еще и головой кивает, будто троллит. «Это сейчас пройдет». «Ага, наверное». Дышать и правда становится легче. Но явно не от его псевдоспокойного тона, а от того, что мое пусть и разбитое сознание все-таки различает, когда с ним работают, а когда над ним глумятся. «Вот, возьмите», — дает он мне пустой бумажный пакет. «Надуйте его». «Зачем?» «Ну, точно аферист. Сейчас я возьму пакет, а он начнет его к Фрейду привязывать, спрашивать, не насиловал ли меня кто в детстве или как там они разводят дурачков. Пакет беру, надуваю». «Вот видите?» — улыбается он. «Надулся. Значит, вы дышите». «Да уж». Пульс вроде бы успокаивается, виски отпускает. Смешной трюк с пакетом нужно запомнить. «У вас сильное нервное напряжение. Вы явно переживаете стресс. Чем он связан? Дом, работа, семья. Любовь. Все-таки мы выходим на Фрейда. Мои всегдашние сомнения в психоанализе начинают подтверждаться. Я даже не знаю, с чего начать. Я никогда не был у психоаналитика. Я психиатр, а не психоаналитик. После чего в этот раз у вас началась паническая атака? Какая еще атака? То, что с вами сейчас происходит, называется панической атакой. После того, как... И тут я впадаю в ступор. Рассудок отказывается дать команду на этот рассказ. Он же после первых моих слов скрутит меня в смирительную рубашку. После того, как я... Как у меня... Руки... Руки... Указывает он. Руки на колени положите и расслабьтесь. Продолжайте говорить. Доктор, руки сами собой возвращаются на колени, паники больше нет. Резко накатывает безволие. Доктор, у меня появился двойник. Вот как, вздымает он вверх правую бровь. И как вы его обнаружили? Доктор, я понимаю, что выгляжу как псих, и весь мой рассказ покажется вам бредом, но поверьте, это не бред. Я вижу, что вы не бредите. Отлично вижу. И зырк-зырк на меня из-под кустистых бровей. Видимо, готовится к постановке окончательного диагноза. Вчера по телевизору я увидел свою передачу, а сегодня мой издатель обвинил меня в том, что я перед тем, как от него уйти, забыл оставить флешку с новым романом. И что же в этом необычного? Дело в том, что я вчера не записывал никакой передачи, и у издателя сегодня не был. В момент записи программы я сидел в отделении милиции, а в момент разговора с издателем сидел дома с дочерью. Руки, руки. Опять начинает жевать он губы. Может быть, вы записали вашу программу позавчера, а в эфир ее дали в записи, а издатель просто перепутал, забегался. Вы у него сегодня с утра были? У издателя? Нет, с утра я приехал домой от девушки. Начал открывать квартиру, а дверь не открывается, ключи не подходят. А еще там мой кот был, который 2 дня прожил на лестнице. Господи, зачем я это несу? При чем тут мой кот? А потом я поехал в Останкино, то есть сначала к Максу, потом в Останкино, а продюсер меня увидел и вызвал охрану. Меня выгнали, за мной гнались. Мой продюсер мне в спину орал: «Это фанат Богданова и еще что-то про психа». Вы вчера выпивали? Водки, 2 стакана, признаюсь. А как тут не выпьешь, когда показывают тебя на экране, а ты точно знаешь, что это кто-то другой? Тот, кто на твоем месте. А еще у меня сегодня с утра в Останкино пропуск не сработал. Они его вчера сменили, все сходится. У меня есть двойник. Он вел мою программу и ходил к моему издателю. А как давно вы заметили двойника? Во всем появилось что-то странное. «Во всем», — мягко повторяет он. «Именно что во всем. Сначала за мной следили на машине, потом друзья стали рассказывать всякие истории про меня. Истории, в которых я на самом деле не участвовал, понимаете?» «Да, понимаю, продолжайте». «А вчера вечером я увидел, что он ведет мою программу. Что было сегодня, я уже рассказал». «Хорошо. А чего же он хочет, ваш двойник?» Он хочет занять мое место, это же очевидно. Уже занял. Почему? Откуда я знаю? Может быть, решил, что он лучше, что он больше этого заслуживает. Кажется, какие-то крючки вот-вот зацепят воспоминания и привяжут их к этому диалогу, но потом все пропадает. Но если он существует, значит, с ним можно встретиться? Видимо, можно. А вы не хотите попытаться? А если он меня завалит? Зачем я ему живой? Может быть, тогда обратиться в полицию? Ну, конечно, хмыкаю я. Если вы мне не верите и смотрите как на психа, представляю, что скажут мне менты. У вас есть какие-то знакомые, которые точно могут определить, что он, скажем, не настоящий? Вывести его, так сказать, на чистую воду? «Не знаю», — пожимаю плечами. «Он моя точная копия, он говорит, как я, ведет себя, как я. Видимо, готовился долго, изучал меня, входил в круг общения». Опять холодный пот и удушье. «Успокойтесь». Доктор берет мое запястье, щупает пульс. «Скажите, а с чего вы вдруг решили, что вы писатель и телеведущий?» «То есть как, с чего?» — вырываю я руку. «Вы издеваетесь, что ли?» «Может, вам кажется, что ваше место кто-то занял, и вы бы на нем лучше, скажем, смотрелись? Вы же, правда, лучше этого Богданова?» «Доктор!» — я чувствую, что он пытается записать меня в шизофреники, но сознание выруливает. «Доктор, я не шизофреник и не маньяк. Вы хотите сказать, что есть реальный писатель Богданов, а я маньяк, который думает, что он настоящий Богданов?» «У меня, знаете, случай был в практике. Женщина одна считала себя женой Брежнева». Он кивает в такт своей речи. «Так она садилась телевизор смотреть, новости, и говорила: видите, что Леонид Ильич сейчас сказал про страну? Это он мне знаки посылает. А как она объясняла свое присутствие в дурке, если она жена генсека, не врубаюсь я?» «Очень просто. Он ее сам туда спрятал, чтобы враги до нее не добрались. Я ей говорю: а в соседней палате женщина тоже утверждает, что она его жена. и тоже сидит перед телевизором, когда он выступает, и говорит, что он ей посылает знаки. И что она? Отмахнулась. Она ж психически больная. Мне-то он подмигивает, когда говорит, а ей нет. А, вот вы о чем. Отбиваю такт ногой, размышляю, как от него свалить, пока он меня в дурку не упек. Диагноз, видимо, уже слепил. Хорошо, хоть я про убийство умолчал, а то бы он меня мусорнул до кучи. Спокойней. Не трясите ногой. Просто постарайтесь расслабиться. Напряжение выходит. Неудачный пример, доктор. Она была хоть отдаленно похожа на настоящую жену Брежнева? Нет, конечно. Зайдите в интернет, посмотрите фото Богданова, а потом посмотрите на меня. И что? Бывают очень похожие люди. Все мое тело обмякло. Полное ощущение бессилия. И очень хочется свалить. Потому что помощи не будет. Ее нет, она не придет. Хорошо, док, давайте примем ваш вариант. Я маньяк, который поверил, что он писатель и телеведущий. Может, вы мне тогда просто выпишете таблетки от панических атак, и мы расстанемся, а? А зачем вам таблетки? Давайте мы еще пару раз встретимся. Вы сейчас как себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Мы обязательно встретимся еще пару раз, только вот начинаю я раздражаться, у вас за стенкой сидит человек, который меня знает 15 лет. Спросите у него, кто я, а потом встретимся. Если он скажет, что я не маньяк, а настоящий, значит, у меня есть двойник. И что мы будем с этим делать? Ловить двойника и к вам тащить? Мы решим эту проблему. Не волнуйтесь. Вы ко мне послезавтра приходите. Будем разбираться с вашим двойником. Он исчезнет. Вы уж мне поверьте. Хорошо, улыбаюсь я. Наверное, мне лучше не спорить. Лучше промолчать, согласиться. Стать частью диагноза. Постараться соответствовать картине, которая сложилась у доктора. Селебрити с полетевшей от алкоголя и наркотиков крышей. Доктор, скажите, а вам случалось освидетельствовать преступников, которые под психов косили? Конечно. Были такие, которые играли в психов так, что не отличить? Были. Ну и как? Знаете, то хорошо косит, тот на самом деле болеет. Вам виднее, киваю я, смотрю на окно, слежу, как колышется штора на сквозняке. Вам, конечно, виднее. Двойник никуда не исчезнет. Во всяком случае, от сеансов в этом кабинете. Нас точно теперь только двое, как сказал двойник по скайпу. Нас теперь только двое. Он, который теперь я. И я, который теперь никто.